Глава 41. Каролина. Едва самолет касается посадочной полосы, салон наполняется шорохом ремней, писком смартфонов и гулом разговоров. Волнение, не дававшее мне вздремнуть на протяжении всего полета, усиливается. Сделав последний глоток перье, любезно предоставленный пассажирам бизнес-класса, я заглядываю в иллюминатор. Небо насыщенного голубого цвета подернуто легкой сливочной дымкой. Из-за крыла самолета виднеется футуристичное здание аэропорта, окруженного оазисом пальм. Ну, привет, Абу-Даби. Концентрация адреналина в крови повышается, изгоняя малейший намек на сонливость. Я прилетела в один из самых богатых и технологичных городов мира в качестве имиджмейкера команды лидеров. Это ли не успех? Приземлились, все хорошо? Я улыбаюсь. Марк. Да, все отлично. Ты как? Грущу, что не смог с тобой поехать. Но работа сама себя не сделает. Наверстаем по твоему возвращению. Постскриптум. Запасы попкорном и жду твой репортаж. Ближневосточная столица встречает нас сухим, обжигающим дыханием, от которого кожа моментально вспыхивает. Рука машинально нащупывает в сумке флакон термальной воды. Я делаю пометку купить еще несколько в мини-формате и раздать остальным. Не знаю, станут ли пользоваться ими мужчины, но Ирине и Татьяне они точно пригодятся, чтобы макияж не поплыл, как растаявший сорбет. Сразу у выхода из аэропорта нас встречают два Мерседеса. «Каролина, ты с нами», — командует Александр, кивая на тот, что стоит первым. Я скольжу на мягкое сиденье и с наслаждением выдыхаю, когда прохлада кондиционера касается разгоряченного лица. Я люблю пляжный отдых, но терпеть не могу зной. По этой причине в Арабских Эмиратах была всего пару раз. Максим, представленный мне как технический директор Руднев Девелопмент, по просьбе Александра садится вперед, а он занимает задний диван рядом со мной. Запах его туалетной воды привычно затекает в нос, но, к счастью, не вызывает трепета. Я сознательно прочертила между нами границу, которая позволит мне спокойно делать свою работу без риска сердечных терзаний. Александр тоже ведет себя сдержанно, давая понять, что я такой же член команды, как и остальные, но не более того. То, что он выбрал место по соседству, дань его врожденному чувству такта. Его технического директора я вижу впервые, а потому комфортнее Александру сесть рядом. «Все хорошо?» Его темно-карие глаза пробегают по моему лицу. Губы трогает полуулыбка. Так и не удалось поспать. Я качаю головой. Слишком переволновалась. И, помолчав, добавляю. Большое спасибо за предоставленный шанс. И хотя Марк отказывается признавать, что меня пригласили по его просьбе, я все равно глубоко тебе признательна. Ты слишком хорошо или слишком плохо обо мне думаешь, Каролина? Голос Александра звучит бескомпромиссно. Я никогда не нанимаю людей по чьей-то просьбе или из жалости. Если ты здесь, значит, ты на 100% достойна быть в команде. Я закусываю улыбку и поворачиваюсь к окну, прослеживая вереницу убегающих пальм. Услышать эти слова из его уст не менее важно, чем сама поездка сюда. Меньше всего на свете мне бы хотелось быть нанятой из жалости. Пока внедорожник плавно движется по идеально ровному шоссе, я включаю камеру телефона, чтобы запечатлеть детали для предстоящего сторителлинга. «Ну что, мои дорогие, я в Абу-Даби». С улыбкой говорю я в объектив. Мой рестарт оказался гораздо масштабнее, чем я могла мечтать. Прямо сейчас я направляюсь в один из лучших отелей Арабских Эмиратов с бизнес-командой, стиль которой буду курировать ближайшую неделю на одном очень крутом мероприятии. А это значит, контента будет очень много. Не переключайтесь. Я поворачиваю камеру к окну, снимая, как солнечный диск, похожий на идеально отполированную монету, скользит за линию футуристичных зданий. Эффект получается завораживающий. И я удовлетворенно жму «Опубликовать». Отель, принимающий форум, настоящее воплощение ближневосточной роскоши. Вестибюль, залитый светом, прохладой и запахом жасмина. Улыбки консьержей, встречающих нас со свежевыжатым соком и радушным «Welcome to Abu Dhabi». Сколько времени тебе нужно на отдых? Александр вопросительно смотрит на меня, пока администратор сверяет наши паспорта. «Думаю, около часа». Без запинки отвечаю я. «Принять душ, переодеться. Мне уже не терпится приступить к работе». «Вечером нас ждет ужин с партнерами. Будь готова». Его голос звучит спокойно, но очень собрано, выдавая человека, для которого контроль и распорядок — привычная рутина. На отдыхе у меня не было возможности лицезреть эту сторону Александра, так что сейчас я им по-новому восхищаюсь. Получив ключи от номеров, мы расходимся по комнатам. Мой номер включает гостиную с просторным балконом, откуда открывается потрясающий вид на пляж, уходящий в лазурные воды залива. Решив, что это отличная деталь для контента, я делаю пару кадров, выкладываю в сторис и отмечаю локацию. Конрад, Абу-Даби. Дальше, следуя намеченному плану, принимаю душ, накладываю легкий макияж и облачаюсь в образ номер один. Костюм из кремовой вискозы, состоящий из брюк палаццо и тонкой рубашки пиджака. Дань уважения местным традициям, не приветствующим открытые плечи. Остроносые мюли на небольшом каблуке, идеально гармонирующие с карамельной мини-сумкой от Селин. Тонкие серьги в желтом золоте и часы-браслет. Вот что значит профессионал. Александр, появившийся в фойе первым, смотрит на меня с одобрительной улыбкой. Отложив журнал, я поднимаюсь с дивана и внимательно оглядываю его с ног до головы. Уже не как восторженная фанатка, плененная его брутальной мужской красотой, а как стилист, не имеющий права на промах. В голове невидимый стенографист отбивает заученный текст. Пиджак Zegna High Performance из 80% льна и 15% шелка в цвете Stone, без подкладки, мягкие плечи, роговые пуговицы. Сорочка Ice Blue из хлопка с обрезным воротником. Скрытая пуговица на стойке, ремень из замши песочного цвета от Santoni. Лоферы из шоколадной замши того же бренда. Карманный платок Hermes, сложенный по-президентски. Часы Audemars Piguet с ремешком из кожи аллигатора и запонки пусеты в матовом золоте. На мой взгляд, придраться не к чему. Заключаю я, встречая пристальный взгляд Александра. А ты сам что думаешь? Может, есть что-то, что хотелось бы поправить? Совсем нет. Нагрудный платок немного непривычен, но, как выяснилось, это отличная альтернатива галстуку. С шумом выпустив из легких остатки напряжения, я машинально протягиваю к нему руки, чтобы поправить платок. Но в последний момент решаю уточнить. Ты не против? В его глазах проскальзывает тень веселья. Конечно, нет. Я придвигаюсь ближе и, полностью сконцентрировав внимание на платке, подцепляю край. Ткань немного сопротивляется, так что приходится орудовать лишь двумя пальцами, чтобы придать ей нужную форму. Александр терпеливо ждет. Его тело пахнет неизменным парфюмом и гелем для душа, включенным в номерной пакет. Он чуть приподнимает подбородок, внимательно следя за моими движениями. Сердечный ритм по привычке хочет сбиться, но я в очередной раз напоминаю себе о границах. Александр может потребовать подобрать ему пляжные шорты, и я все равно не дрогну, потому что я профессионал. Вот теперь все идеально. Удовлетворенно говорю я, отступая назад. Спасибо. Александр мельком смотрит на платок, оценивая мои усилия, и вновь находит взглядом меня. Решив не давать моменту стать обманчиво значимым, я сдержанно улыбаюсь ему в ответ, после чего извлекаю из сумки телефон и отворачиваюсь. Пока остальные не подошли, самое время позвонить папе.